сражаешься с нами, ты теперь один из нас», — сказал Муса, — «да хранит тебя Бог». Голос Рэмбо прозвучал хрипло от нахлынувших чувств. «И тебя тоже». Рэмбо был уже в середине ущелья, когда почувствовал, как ему сжала грудь. Резкий скрежет танковых гусениц послышался со стороны перевала. Он казался совсем близко. Рев дизельных двигателей приближался с устрашающей скоростью. Рэмбо бросился бегом. У обочины он упал и пополз через завалы камней, пока не нашел валун, за которым можно было укрыться. Одна его ладонь была поранена и начала кровоточить. На перевале показался орудийный ствол. Мчащийся со скоростью 90 км в час БТР с ревом выскочил на дорогу. Он был узкий, длинный, с низкой посадкой, на нем была установлена противотанковая ракета, один пулемет стоял в турели и еще несколько спереди. Пятеро членов экипажа могли разместиться впереди, а в заднем отсеке были места еще для шести солдат. На дороге появился БТР, потом третий, наконец, танк. БТРы сразу показались карликами рядом с ним. Это орудия и пулеметы были более мощными. С перевала уже мчались грузовики с солдатами. 4, 5, 6, еще 5, пока стояли в укрытиях за перевалом. А за ними танки, 2 БТРа. Все они появились в поле зрения так быстро, что у Рэмбо не было времени скинуть со спины рюкзак, выхватить передатчик, установить нужный номер и нажать на кнопку «Взорви их, Муса!». Но все было тихо. Внезапно Рэмбо понял, Муса боится, что я слишком близко к зарядам. «Нажми на кнопку, Муса!» Рэмбо потянул свой рюкзак. «Ну давай же, Муса!» Сильный взрыв отбросил его назад, второй взрыв оглушил. Он зашевелился и попытался укрыться за скалой. Летящие осколки камней били по ней и поднимали вокруг песок. Обломок валуна едва не угодил Рэмбо в колено. Дым заслал ущелье, скалы взрывались, шатались, падали, тонны камня обрушивались на грузовики, БТР и тот танк, что еще не успел выбраться с перевала. Солдаты орали, скрежетал металл, пыль стояла столбом. Рэмбо скорее ощущал все это, чем слышал или видел. Оглушенный взрывами, он все-таки умудрился снять рюкзак. С передатчиком в одной руке и автоматом в другой Рэмбо рванулся к валуну в 20 метрах позади него. Техника, которая выбралась с перевала, остановилась. Солдаты выскакивали из грузовиков. Мускулистые бойцы спецназа на ходу вели непрерывный огонь и, оказавшись на земле, тут же откатывались в стороны. Застрочили пулеметы танка. Афганские воины сбросили свои песочного цвета одеяла и открыли огонь в тот самый момент, когда взрыв потряс скалы. Треск одиночных винтовочных выстрелов был едва различим на фоне очередей из М-16. Еще громче было настойчивое стаккато китайского пулемета образца 60-х годов. Спецназовцы попадали на дорогу, большинству из них удалось добраться до камней и открыть встречный огонь из АК-47. Заговорила пушка БТР. Танк содрогнулся от выстрела своего крупнокалиберного орудия. Земля дрожала, камни дробились в песок. Афганских бойцов рвало на куски, а шметки их тел разлетались по воздуху кровавым дождем. На самом перевале 3 грузовика и 1 из БТРов были стиснуты камнями, но не уничтожены. Солдаты спешили выбраться из них, карабкались через груды обломков, стремясь поскорее присоединиться к сражающимся. Рэмбо повернул шкалу передатчика. Установив ее на нужной цифре, он нажал на кнопку. Еще один кусок скалы взлетел в воздух, обрушив поток камней на орущих солдат. Рэмбо перевел шкалу на новый номер, но прежде чем он успел коснуться кнопки, от сильного взрыва взлетели в воздух скалы на противоположной стороне ущелья, и на солдат обрушилось еще большее количество камней. Этот взрыв — дело рук Муссы, понял Рэмбо, и нажал на кнопку взрывателя. Новый град камней. Неожиданно короткая очередь срикошетила от камня, который служил прикрытием для Рэмбо. Вокруг фонтанчиками поднимался в воздух песок. Его нащупал стрелок БТРа. В любую секунду пушка может... Рэмбо быстро набрал 5 и нажал на кнопку. Песок встал перед БТРом мощной стеной. Камни застучали по металлу. Сам БТР не пострадал. Заряд был заложен слишком далеко впереди машины. Но вихрь, поднятого взрывом песка, должен был наверняка закрыть обзор водителю и дать Рэмбо возможность достичь укрытия понадежнее.